Братья и сестры, я на этой неделе был в городе Семенов, Нижегородской области. Был там почему? Потому что там в одной семье брата-служителя, семья большая, 11 детей, сгорел дом, пожар. Мы узнали об этом, это весь облетело, и до нашей церкви достигла эта новость. И мы поучаствовали. И все собранное, что было, мы с одним братом отвезли в эту семью. Вот, побыл, посмотрел, познакомился с этой семьей немного побольше. Посмотрел на том месте, где дом пострадал от пожара. Но на данный момент, когда я был там, они все разобрали. Почти осталось только фундамент разобрать, чтобы заново строить вот это строение. Семья не унывает. Не унывает. Особенно ободрила эту семью, когда они попали в эту скорбь и заметили отклик народа Божьего. Ну, к примеру, мы нашей церковью, или я, или братья там никогда не участвовали, знали, что есть Семенов, что там есть церковь, и больше все, и все. А когда в скорби оказались, то их это очень ободряет, очень ободряет. Когда я был, то там больше мальчики-подростки, 16, даже чуть старше, чем подростки, 17 лет, они участвуют в разборке вот этого дома. И очень хорошо. И там свидетельство очень доброе у неверующих. То есть, ну, нередко, вот когда мы люди сами были неверующие, люди пострадали, и очень одиноки остаются в скорбях. Это беда, может, двойная или тройная беда. А здесь красиво, очень красиво. Вскоре попали, и такое соучастие, просто благословенные братья и сестры. Они передают церкви большой сердечный привет и благодарность за наше участие в их скорби в городе Семенове. Там небольшая церковь, 36 членов. Вот. Там они строят новый молитвенный дом, уже 3 года они строят. Ну, еще, может быть, 6 лет будут строить молитвенный дом. Вот. Но особенно мне лично бросилось в глаза, что хочу и вам передать, братья и сестры. Я побыл, посмотрел, ну, в действующем их молитвенном доме. И откровенно сказать, братья и сестры, у меня слов нет, чтобы передать вот, ну, то хиленькое домостроение, вот, убожество, по-другому не скажешь, где они на сегодня собираются и молятся, друзья дорогие. Я, ну, там был, смотрел наш, вот это помещение, вспоминаю, мы тут, братья и сестры, простите, неутрированно скажу, в отличие от них, царствуем. Просто царствуй. И все. Если бы была возможность, я вас всех туда свозил, чтобы мы там посмотрели. Вот именно их вот это вот молитвенное помещение, друзья дорогие. Думаю, что вот вообще нам таких помещений иметь нельзя, то, что там надо срочно как-то помогать этим людям, друзья дорогие. Но, однако, они там Бога любят, простота заметна. Вот, ревность заметна, и благословение заметно, Божие, братья и сестры. Ну, так вот, несколько слов о том событии, что было. Братья и сестры, в прошлый выходной, субботу, воскресенье, у нас в Туле было молодежное общение нашего объединения. Не всего объединения. Вот Нижний Новгород входит в наше объединение, и там округа, и Казань, и округа. Это все наше объединение. Вот, ну, по километрам, вот география нашего объединения такова. Вот, и те люди сюда не приезжают, они там отдельно проводят свое молодежное общение. Поэтому вот Смоленск, Тула, Москва, Тверь, Ярославль, Калуга. Это вот часть объединения собиралась здесь, в Туле, в молитвенном доме. И 2-1,5 дня мы имели общение, друзья. Я вам говорил об этом предварительно. Просил молиться, чтобы Бог благословил. И Бог благословил это общение. Благословил. Вот, было хорошо, было благословенно, братья и сестры. Вот я хочу, чтобы и вы, когда кто еще, ну, к примеру, в среду или в пятницу не слышал, могли поблагодарить Господа. Ну, благословение в чем? Вот, допустим, в слове, в пении, в стихах. Особенно, как бы, кульминация всякого общения, ну, это самое такое, ну, момент или изюминка благословенная, это заключение, когда идет призыв к покаянию. И молодежь выходит каяться, члены церкви выходят каяться, потому что враг лукавый, он способно забивает клинушки. Может быть, знаете, клин между Богом и нами, моей душою. И моя ответственность всегда бодрствовать, чтобы не дать это место дьяволу. А когда сумеет загнать клин, братья и сестры, достаточно мне, верующему человеку, допустить маленький грешочек. Простите, что так утрированно говорю. Грешочек, их не существует. Грешочков есть грех. Но мелочь какую-то допустить, и этого достаточно, что будет плохо. Спасенному Богом, омытому кровью Иисуса Христа, будет плохо. Будет что? Трагедия в душе. И человек будет страдать и мучиться. Братья и сестры, любой, самый святой, будет страдать и мучиться. И хорошо, когда, к примеру, есть вопрос к Богу. У такой души, не только тогда, когда человек опустился там, ну, допустим, как вот мы видим, простите, что слово это назову, бомжи там, или во власти наркотиков, или пьяные люди. Да, это все люди видят и понимают. Но максимально с благочестивым видом человек допустил какой-то грех, какое-то нечестие. Все, он разобщает с Богом. Он остается спасенным человеком, но близкого общения уже человек с Богом не имеет. Почему? Надо вот это удалять. И вот мы как бы в этом направлении проводим общение. Вчера в Курске я был на общении. Там, братья и сестры, конечно, там общение побольше по количеству. Там где-то рождаемость лучше, чем у нас в Москве. Гораздо лучше. Вот. Это серьезная вещь, простите, что говорю об этом вскользь. Это серьезная вещь. Там вот, ну, к примеру, молодежь уже подросли. Я когда там жил, детки, подросточки были, с ними занимались. Сейчас они уже женихи и невесты, повыросли. Я их уже и не узнаю, многих. Собрание где-то 1500. У нас 500 человек. А там 1500 где-то людей. Их ни один молитвенный дом уже не вмещает. И они собираются, как и мы, частью объединения. Если все собрать объединение, то там совсем будет много. А так вот они ставят палатку, и там полтора дня дожди, льет дождь. Вот. Мы промокли там, ну, обувь наша промокла. А так, в общем-то, палатка стоит, и тоже хорошее общение. Удивительно играет духовой оркестр там, удивительно. Квалификация этого оркестра, во славу Божию, весьма хороша, весьма хороша. Других оркестров там на этом общении нет, а духовой играет, братья и сестры. Ну так, я несколько вот вам сказал, я такое делаю предисловие, почему, братья и сестры, я несколько хочу в слове своем, в свою очередь, вот поделиться, рассказать о нашем молодежном тульском общении. И главная тема, главные мысли вот этого общения. Потому что, ну, среди молодежи мы проводили это общение, но оно всех тематика касается. Тема этого общения такова была. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. Здесь вот я часть стиха прочту, ну, саму тему. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Это только вторая часть стиха. Вот это место мы избрали темою, договорились, молились и готовились. Вот три вещи. А какие? Тут написано «юноши». Вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Вот как бы три вещи вот в этом стихе. Братья и сестры, я вот тоже, так сказать, глазами своими много лет по этому тексту скользил, но много раз скользил. Вот как по льду проскочишь, и ничего и не заметишь. Написано, да и написано. А когда стал готовиться, дорого стало это место Писания, очень дорого. Но, допустим, вопрос такого характера. Братья и сестры, написано, что... Вы сильные юноши, но это более понятно. Слово Божие пребывает, тоже понятно. А вот как вы победили лукавого? Какие это юноши? Когда они побеждают лукавого? Можем ли мы имена знать таковых? В чем выражается эта победа? Помните молитву «Отче наш»? Написано так. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, избавь от лукавого». А это место Писания говорит, что вы победили лукавого, юноши и девушки, сестры. Ну и в целом, вот я думаю, что и каждый. Вот в чем заключаться может вот эта победа, братья и сестры? В чем эта победа лукавого? Вот такой вопрос, братья и сестры. Я на это и как раз и хотел обратить внимание. В этом и есть сила, когда мы побеждаем лукавого. И чтобы мы его побеждали, лукавого, это касается не только на сегодня у нас общее собрание для молодежи, для всех. Любая бабушка, старица или брат может победить, или может быть просто пораженный. Лукавый может быть пораженный. Это целая трагедия. Братья и сестры, есть вот такое место, еще я прочту. Когда был поединок на одной из гор Сына Божьего с лукавым. Был поединок. Иисус Христос только принял крещение, святое водное, принял крещение. И духом возведен был в пустыню для искушения, от дьявола. 40 дней постился и взалкал. И приступил к нему искуситель. Можно было бы на 5-й, на 20-й день. Выжидал момента, когда полностью обессилит Сын Божий, вот как Сын Человеческий, полностью станет вот такой немощью, взалкал и приступил, уловил момент. И когда приступил, вот здесь три искушения, братья и сестры. И вот в этих трех искушениях, смотрите, как бы исход, развязка какая написана. «Тогда оставляет его дьявол». И все ангелы с большой буквы приступили и служили Ему. Ангелы Божии приступили к Иисусу Христу и Ему служили. Вот на это место Писания мне помог обратить внимание один человек. Ну а что за человек? Он давно мой знакомый. Он пришел в церковь, покаялся. А очень гордый человек, очень гордый. И вот, когда он покаялся, жена на него восстала. Ну, а таким, так сказать, людям, знающим себе цену, гораздо тяжелее смиряться. И вот, что случилось? Я вот подробностей не помню. Он говорит: «Брат Коля, знаешь что? Как лукаво искушает меня через жену. Я заметил». Он свидетельствует. Вот говорит, вот зацепит она меня глубоко, уже как христианин, раз зацепила. Но когда был неверующий, я легко эти вопросы решал. Теперь все по-другому. И вот и она знает, уже раз верующий стал, уже знает, как должен муж теперь вести, знает. И подскажет, если что не так. И вот говорит, зацепит и глубоко зацепит. И говорит, что я заметил? Я, говорит, заметил, что зацепило, а теперь это ж идет брань. И говорит, раз я из этой брани вышел, ну, я не то, что там побил ее или поругал, а я ее перетерпел. И перетерпел я ее с любовью. И она это заметила. И когда я ее перетерпел и с большой любовью, говорит, ты знаешь, что я вот замечаю внутри себя? Он говорит, он со спортом дружил в свое время, ну такой накачанный человек, и говорит, что моя грудь от этого поединка не способна вместить радость. Сколько ж ее там, говорит, она вот через края переливается вот эта радость. И говорит, вот по этому месту Писания, что говорит, что ангелы приступают и служат, небо служит, когда выходишь победителем. А говорит мне дальше, но бывает и по-другому. Вот, ну, там поссорился, она зацепила, я ей как-то ответил, нагрубил. И говорит, вроде бы все ничего, но радости, говорит, я банкрот, я христианин, я в мир не ушел, но у меня радости ноль, нисколько, моя душа в минус ушла. Вот у меня, говорит, вот такое состояние. И он говорит, что вот когда выходишь победителем, то небо служит. Пораженный не служит небо. Братья и сестры, я когда вот эту тему, ну, размышлял на эту тему и среди вас хотел как раз поделиться. Вот как побеждаем мы лукавого? Не только юноши, девицы, взрослые, христиане. Как Бог хочет, чтобы мы побеждали лукавого? Здесь, братья и сестры, не говорится ни в коем случае о чем-то возвышенном, о чем-то недосягаемом. Нет, это бытовые наши примеры. Наша жизнь, она даже по всей, или побеждаем, или проигрываем. И Бог не может сказать, вот, ну, скажем, наши юноши здесь сидят, Бог не может сказать, вы победили лукаво, а сам думает, да, победитель, у всех у вас колени трясутся. Бог так не может. Раз Он говорит, значит, Бог рассчитывает на эти победы. И наших московских юношей и девиц, наших членов церкви, Бог рассчитывает. И в чем эта победа? Братья и сестры, я хочу несколько привести примеров. Кого из вас, друзья дорогие, вот один из примеров. Кого из вас не побуждал Бог пораньше перед работой встать на 5-10 минут, чтобы встать и положить к себе на колени Библию после того, как себя привел в порядок, почитать Библию и поразмышлять 5-10 минут, и это тебе хватит заряда на весь твой день. Кого Бог не побуждал, братья и сестры? Из своих собственных детей не может Бог не побуждать. И что ж, но это надо встать на 5 минут. На 5 минут пораньше. 5 минут посидеть, я говорю, минимум за этой Библией. Хорошо, если больше. Почитал, встал на 5 минут. Почитал, заглянул в Библию. Было тяжело вставать. Да, вчера поздно лег, к примеру, допустим. Устал слишком сильно. И день впереди сулит быть тяжелым. Но на 5 минут встал раньше. Почитал Библию. Братья и сестры, это есть победа. Не только плоти, но и лукавого победа. На 5 минут. Минимум, говорю, братья и сестры, не встал на 5 минут раньше, пролежал в постели. И потом, простите, чуть вот, ну, бежишь, летишь на работу или в учебное заведение, и что делаешь дело, но на душе-то уже небо не служит. Это не есть победа, это есть что? Это есть поражение. И я почему, братья и сестры, вот с этого примера начал, написано, юноши, вы сильны, вот в этом наша сила, наших юношей. Написано, Слово Божие пребывает в вас. А если оно не пребывает, вот это Слово Божие, братья и сестры, если я не читаю, я не вникаю, я не рассуждаю, я вот, ну, люблю там подремать, поспать, досыта все это сделать, а Библия, вот эта книга, она очень интересна. Да, говорят, что она хорошая, но сам я не нахожу ценности в этой Библии, братья и сестры, тогда что? Тогда плохо. Тогда трагедия. Это не победа над лукавым, но лукавый побеждает ту или иную душу. У нас вот, друзья, сейчас вот здесь недалеко такой пример приведу. Победа над лукавым. вот мы делаем дело Божие здесь, называем, простите, что так озвучу, с таким красивым названием, как Царицына. И вот я там редко тоже бываю, прихожу среди многих других, вижу один юноша, простите, ну, надеюсь, что его сегодня нет у нас в собрании, надеюсь, маленький, красивенький, черненький, работает там. Уже от начала до конца, и не только у нас. Он и в других местах работал. Братья и сестры, говорю, маленький такой, а руки у него золотые, он все может. Он все может. Я его так люблю, он мне так дорог. Особенно за что? Знаете, за что? Да было ж время, когда-то совсем недавно, к его душе кто-то из братьев подошел и сказал, что надо потрудиться. И не за плату, не за деньги. Надо потрудиться для Бога. И много потрудиться. Хочешь пойти потрудиться, братья и сестры? Я хотел отметить, что в его душе, как у любого, была борьба, и, может, весьма жестокая. Борьба, идти или не идти. А может быть, он же юноша еще, может быть, ему лучше сейчас на шабашечке поработать, на автомобиль подзаработать. А кто против автомобиля, а? Кто против? А у него женитьба впереди. А хорошо, если он жених, как сделает пир на весь мир на своем браке. Будет очень хорошо, и блеснет этим, а потом какие слухи покатятся, вот это брак, вот это да, братья и сестры, не будет у него пира, я так думаю, материального пира, а духовный будет. Друзья, я говорю о том, что этот юноша с откликом на служение победил в себе плоть, трудится и победил этим самым лукавого. Красота. Я не иначе хотел отметить. Это красота. Вот почему я или кто-то другой говорим, что, братья и сестры, ну хотя бы на денек, там листья, может быть, по территории погонять или что-то навести, хотя бы на денек. Братья и сестры, как тяжело оторваться, почему? Лукавый не дает. Не дает лукавый. И все. Дел море личных, собственных, своих. Море дел. Да и никто не осудит. Никто не осудит. Братья и сестры, но как это будет перед Богом? Или это победа, или поражение. Что-то есть обязательно. И что-то вот за каждым днем стоит. Я хотел подчеркнуть, вот, ну, к примеру, простите, я за одного говорю, это у нас там не один трудится, сколько потрудились. Хочу сказать, друзья, и в нашей церкви, и такую вещь озвучить, она нужна будет. Мы знаем в основном, ну, все члены церкви, где-то в деревне не знают такие вещи, как сайт, интернет, контакт, одноклассники и тому подобное. Вот там не знают, мы все это знаем. И я хочу сказать, особенно простите для пользователей интернета, вот допустим, нажать кнопку и войти в развлечение почти весь мир перед тобою, чтобы осквернить душу свою. Братья и сестры, или выйдешь ты победителем, или выйдешь ты пораженным. Я почему так говорю? Знаете почему? А потому что как брат и служитель нередко приходится беседовать на предмет исповедания. И там, в уединенной комнатке, могут наши юноши и девицы скверниться, терпеть поражение. Там лукавый побеждает. Почему? Потому что закрылся в комнату, остался один, никто не видит, а Бог видит. И совесть сигнализирует, не туда ты пошел. Братья и сестры, и плоть будет подсказывать, вот это самая калорийная пища, грязная пища. Нажал кнопочку, посмотрел, и некоторым, друзья, вот с одним юношей недавно беседовал, брат Коля, молодой, красивый, цветущий, лет 17. Он говорит, давно посмотрел картинки одни. И он говорит, ох, если б ты сейчас как служитель помолился, да так усердно помолился, чтоб из памяти моей вообще бы это изгладилось. как оно меня тревожит, то, что я посмотрел однажды. Удалит это Бог или не удалит? Вот он так просит, братья и сестры. А я просто говорю, что говорю, что пусть это душу твою беспокоит. Плохо, что оно живет в твоей памяти. Ну, ты молод, весьма молод. Вот и ты еще не вошел в преклонные лета. И завтра у тебя новый будет соблазн. И вот эта тоска души от тогдашних просмотров, оно будет тебя сквернять еще больше и глубже. Так пусть это предостерегает тебя. Я хочу, чтобы оно изгладилось из памяти, но это ведомство Бога, это его субординация, удалит или нет, это он лучше знает. Братья и сестры, сегодня исповедовать свой грех, когда сердце запачкал в чем-либо, даже, ну простите, что я говорю, вот интернет, допустим, или хоть что, может быть, достаточно молитвы внутрицерковной. Вот пришли сюда, помолились или дома и сказать, Господи, ты меня прости. И Бог изглаживает. А сколько таких вещей бывает, когда Бог хочет провести вашу или мою душу через суд над собой. Каким образом? Знаете, каким? Согрешил, помолился наедине. А как было тяжело, так и остается. И тогда что? Второй раз помолился с постом. Как было, так и тяжело. А теперь Бог говорит, вот это нужно исповедание. Обращайся к служителю, приглашай его или к нему подойди. И вот скажи, глядя, может, ему в глаза, скажи, что осквернился я тем или иным. Братья и сестры, это Божья заповедь. И если человек соглашается на то простое исповедание, то тут немного, вы побеждаете, и я побеждаю лукавого. Можно не соглашаться. В Церкви Божией будут и такие люди до дня пришествия, как Ахан. Пусть меня камнями закидают, но говорить о своем позоре никому не скажу. В Церкви Божией будут и такие люди, к сожалению, до пришествия, в собраниях, я имею в виду, не церковь по самой сути, будут и такие люди, как Иуда. А как Иуда? Повешусь. Но грех свой не расскажу. Это не победитель, это пораженный человек. Будут люди, как и Анания с Сапфирой. Умрем при Доме Божьем, умрем. Но о тайных кривизнах души никому не расскажем. Братья и сестры, это не есть победители. И хорошо, вот лично я, к примеру, ну, допустим, вчера эти беседы были, бывают часто эти беседы, когда люди понимают, что хочет Бог, не просто лично я или кто-либо Бог хочет, и тогда знаете, что вот кто-то встречается, говорит, у меня вот это, плохо у меня, я каюсь, я жалею, что об этом. Братья и сестры, вы знаете, вот человек исповедуется, а я смотрю уже и смотрю, как? Это ж ведь победитель. Ему созреть на это исповедание не так-то просто было. И когда он созрел и подходит, и раскрывает вот эти погрешности души, это победитель не просто плоти лукавого. Лукавый ему шепчет, не ходи на исповедание. Это позор, это бесчестие, это бесславие. А когда человек идет, он побеждает, лукавого побеждает, братья и сестры. Это торжество, это праздник. Братья и сестры, ну вот пару моментов хочу сказать и тем самым ограничиться. Я там среди молодежи говорил, и да и здесь хочу сказать, вот, сестра, если из детства верующая выходит в 30-35 лет замуж, если она с детства верующая, простите, что о себе скажу, у меня такое признание, я смотрю как на героя. 30-35, не 18, не 20 лет, нет-нет. А вот когда уже перешло время за 30 лет, было много улыбок, симпатий со стороны этого мира много. И она всем сказала, нет, нет, мне Бог дороже. Я смотрю, как на победителя. Для меня это просто торжество. У нас вот и в церкви, в братстве сестры трудятся, кому побольше 50 лет. в одиночку трудятся. А это вообще красота, братья и сестры, красота. Это подвиг, это подвиг, это хорошо. Пусть Бог благословит, друзья, и в этом вопросе побеждать лукавого. Заканчивая вот это слово, я что хотел еще сказать, друзья. Вот детки у нас в собрании, если они меня слышат, маленькие наши детки, подростки, мальчики и девочки, знаете что, если вы сегодня придете домой после этого собрания, и за вчерашнее поведение, кто немножко повел себя некрасиво, вчера или на этой неделе, может, кто-то даже с дневника двойку стер, может быть, кто-то листок вырвал, может быть, все может быть, все может быть. Может, где-то маму, папу не послушали, это не есть победа, это есть поражение. Учитесь победам от детства, от юности. Если что-то за вами значится, о чем сейчас вот, ну, для вас, дети, дядя Коля говорит, знаете, в чем будет победа? Подойти домой сегодня к маме, к папе, обнять, поцеловать и сказать: «Прости меня, я в этом виноват». Братья и сестры, когда детишки маленькие, то больше почитают родители. А когда дорастают 16-17 и больше лет, могут дерзить своим родителям, дерзить. Могут быть грубыми дети, очень могут быть. Могут быть не только мальчики, девочки и девицы такими в поведении. Это не есть победа. Папа слово сказал, а вы ему 10 слов ответили. Это не победа, это видимая победа лукавого. Хорошо, когда подойти и сказать: «Папа, сдаюсь, каюсь, виноват, виноват». Братья и сестры, вот хотелось бы, чтобы и вы, люди постарше, молились, в каком направлении, чтобы юноши наши были сильны. Вот в этом есть сила. Себя победить, отвергнуть себя. Чудесная победа, чудесная победа. Все остальные после вот этих побед. Братья и сестры, вот это и есть победа над лукавым. Это не значит, что вот я, допустим, или кто-то из нас и лукавый, вот вдвоем, как у Христа поединок, встретились и началось сражение. Нет, вот об этих победах написано в «Отче наш». Не введи нас вот в такое, ты нас защити, и мы под защитой Божией. И он знает, что он как пораженный, а мы под защитой. Он вот нам строит все время козни, шепчет, и плоть нашу подпитывает в гордости нашей, в самолюбии, в надмении. Веди себя так, ты покажи, на что ты можешь. Показал, терпишь поражение. Небо не служит уже, ангелы не служат. Поэтому, братья и сестры, хотелось и вас, людей постарше, попросить, пусть Бог благословит, чтобы были наши юноши, девицы сильны, чтобы в них пребывало Слово Божие, чтобы они побеждали лукавого. И поскольку я говорю в отношении юношей, друзья, а может и у нас где-то пробуксовочки есть в этом вопросе, если есть, будет время помолиться, будет время покаяния, поэтому можно это сделать. Благослови нас в этом, Бог. Аминь.